мы можем проследить жизнь этих начал от первых зарождений и до последнего конца, то есть до конца пятого столетия по Рождеству Христову, когда эти начала стали изнашиваться, так сказать, человечеством. Но гораздо труднее отделить среднюю историю от новой, и еще доселе можно принять в истории два отдела – мир языческий и мир христианский. Конец XV века и начало XVI лягут рубежом между средневековым порядком и новым, но не таким резким, как V век. Здесь осталось тоже христианство, многие начала остались те же, только в новой форме, под новыми оболочками. Устранив Россию от западной истории до XVIII века, когда она связывается с Европой Петром Великим, мы можем сказать, что средневековая Европа есть Европа феодально-католическая, а последние три столетия, переходные от этого порядка к другому, которого мы еще не знаем, от средней истории к новой еще нам неизвестны. Следовательно, эти три столетия, протекшие со времени окончания средней истории, аналогически сходны с теми, которые оканчивают древний мир. Другими словами, здесь разложение западного общества, там падение республики, падение империи и явление новой формы, нам уже известны. Окончим введение наше исчислением учебников и руководств. Кроме Кайданова, о котором нечего и говорить, есть история Смарагдова, дурная переработка или переделка книги Лео. Смарагдов ее испортил, потому что многого не понял. Крайнее понимание Смарагдова видно даже из того, что он часто не умеет отличить источника от учебного пособия. Несравненно выше стоит история Лоренца, единственная на русском языке, кроме незначительных переводных. Грановский здесь имеет в виду учебники Кайданова, учебная книга всеобщей истории, история средних веков, Санкт-Петербург, 1839, руководство к познанию средней истории Смарагдова, Санкт-Петербург, 1841 год, Лоренца, руководство к всеобщей истории, Санкт-Петербург, 1845 год. Кайданов. Год рождения неизвестен, год смерти 1843. Русский историк. Лео Генрих, 1799-1878 годы, немецкий историк. Лоренц Фридрих, 1803-1861 годы, историк. Смарагдов, год рождения неизвестен, год смерти 1871, русский историк. Лоренцу можно сделать один важный упрек. Он остался при той же точке зрения, которую руководствовались историки 20 лет тому назад, при всей своей видимой учености. В древней истории он понял связь между наукой и жизнью, между литературой и обществом, и представил удовлетворительный обзор греческой и римской литературы. Средние века имеют свою литературу и науку, которые обнаружили огромное влияние на развитие средневековой общественности, но на нее Лоренц употребил только несколько страниц, разобрав прекрасно политическую историю, то есть он анатомически разложил жизнь и забыл ее духовную часть. Галлом, переведенный с английского на немецкий и французский языки. Эта книга пользуется большим уважением, хотя, собственно, это уважение должно быть отнесено к другим трудам автора. В ней есть только один хороший отдел, именно по английской истории, и то история английской конституции, юридической Англии. Что же касается до изложения истории других народов, то она ниже посредственности. Галлом Генри, 1777-1859 годы, английский историк. Лео заслуживает особенного внимания. Одна книга, изданная им в 1830 году, два тома, он перестал делить историю на внешние периоды, он сгруппировал события около известных направлений. Потом в 1836 году вышли два тома его всеобщей истории, заключающий историю средних веков.